Глава 39. Мэтт и Оливия сидели неподвижно. Долгий, трагический рассказ совершенно вымотал Оливию. Мэтт видел это. Хотел придвинуться поближе, но она предупреждающе вскинула руку. «Однажды я видела старую фотографию Эммы Лимми», — тихо промолвила Оливия. «Она была красавица и умница тоже. Если уж кто-нибудь и заслуживал счастья в этой жизни, так только Эмма Лимми. Но, как видишь, не получилось. Мне было 18, Мэтт. Я чувствовал, что моя жизнь кончена. Я кашляла и никак не могла отдышаться. Эмма застыла с пистолетом в руке. Долго смотрела на Клайда, лежащего на полу. Давала мне возможность прийти в себя. Все это заняло несколько минут. А потом Эмма обернулась ко мне. Глаза такие спокойные и ясные. И говорит, мы должны избавиться от тела. Помню, я покачала головой. Сначала сказала, что не желаю участвовать в этом. Эмма не огорчилась, даже голоса не повысила. Мне показалось это странным. Она выглядела такой безмятежной. «Она только что убила своего мучителя», — произнес Мэтт. «Да, отчасти объяснялось и этим. Что же дальше?» Казалось, она ждала этого момента, точно знала, что рано или поздно это случится. Я сказала, что мы должны вызвать полицию. Эмма покачала головой. Она сохраняла спокойствие. Пистолет по-прежнему держала в руке, но не стала направлять ствол на меня. «Мы должны сказать им всю правду», — твердила я. «Это самооборона. Покажем им синяки у меня на шее. Покажем труп Кассандры. Черт побери». Мэтт нервно заерзал на кровати. Оливия заметила это и усмехнулась. «Понимаю», — кивнула она. «Чувство юмора еще не потеряла. Самооборона. Тот же случай, что и у тебя. Мы оба оказались каждый в свое время на распутье. Вот только у тебя особого выбора не было, люди кругом. Но даже если бы он и был, этот выбор, не тот ты человек, ты из другого мира. Привык доверять полиции. Всегда считал, что правда победит. А мы думали иначе. Эмма стреляла в Клайда 3 раза. 1 раз в спину, 2 в лицо. Никто бы не счел это самообороной. Даже если бы это удалось доказать, у Клайда был двоюродный брат, могущественный наркоделец, которому он помог заработать целое состояние. Тот бы ни за что не оставил нас в живых. «Как же вы поступили?» — спросил Мэтт. «Я была в смятении, а Эмме удалось сохранить спокойствие». Она твердо вознамерилась довести дело до конца. По правде говоря, выбора у нас не было. Она сразила меня одним аргументом. «Каким же?» Эмма сказала, «А если все пройдет хорошо?» «Что значит «пройдет хорошо»?» «Если полиция поверит нам, а кузен Клайда оставит в покое». Она умолкла и улыбнулась. «Не понимаю», — пробормотал Мэтт. «Что будет с нами, с Эммой и со мной? Как сложится наша жизнь, если все сработает?» Наконец Мэтт сообразил. «И вы стали тем, кем стали?» «Да, правильно. То был наш шанс, Мэтт. В доме у Клайда было спрятано 100 тысяч долларов. Эмма предложила забрать деньги, разделить их пополам и сбежать. Начнем жизнь сначала». Эмма давно все продумала. Несколько лет вынашивала план, вот только храбрости не хватало осуществить задуманное. И мне тоже. Никто из нас не предпринимал никаких действий. «А теперь другого выхода просто не оставалось», — подсказал Мэтт. Оливия кивнула. «Эмма заявила, что если мы спрячем труп Клайда, полиция решит, что он и Эмма сбежали вместе и станут искать пару. Или же подумают, что их обоих убили и где-нибудь зарыли, тоже вместе». «Но ей нужна моя помощь. А что же будет со мной?» — спросила я. «Ведь друзья Клайда знают, как я выгляжу, начнут преследовать меня. И как мы объясним наличие трупа Кассандры?» Но Эмма уже и это обдумала. Сказала тогда, «Дай мне твой кошелек». Я полезла в карман, достала кошелек. Она вытащила из него удостоверение личности. В те дни в Неваде не требовалось наклеить на этот документ фотографию и сунула его в карман Кассандре. А потом спросила, когда возвращается Кимми. Я ответила ей, что через 3 дня. «Времени у нас полно», — обрадовалась Эмма, а потом и говорит: «Слушай меня внимательно. Ни у тебя, ни у Кассандры никогда не было настоящей семьи. Мать Кассандры бросила ее давным-давно. Я долго размышляла об этом, когда он избивал меня, когда душил, и я теряла сознание. А затем извинялся, обещал, что этого никогда не повторится, уверял, что любит меня. Предупреждал, что если сбегу, все равно найдет меня и убьет. И тогда я думала, что уж лучше самой убить Клайда, похоронить где-нибудь в надежном месте, забрать его деньги и убежать. Скрыться там, где меня никто не отыщет. И тогда я отомщу этому подонку за все, что он сделал со мной и другими девушками. Ты ведь тоже мечтал об этом, верно, Кэнди? О том, что надо убежать. Так она мне говорила». «Ты, конечно, мечтала?» — спросил Мэтт. Оливия подняла указательный палец. «Да, но по-иному. Я уже рассказывала, во что превратилась моя жизнь. И единственным спасением для души стали книги. Я уходила в чтение с головой. Они держали меня на плаву. Я мечтала о другом, потому что мне было за что уцепиться. Знаешь, я не хотела придавать особого значения той ночи в Лас-Вегасе. Но я вспоминала о ней, Мэтт, думала о том, какие чувства ты заставил меня испытать, размышляла о мире, в котором ты жил. Помню все, о чем ты рассказывал, о семье, о том, как ты рос, о друзьях и школе. Тогда ты не знал, так и до сих пор не понимаешь, что описывал мир, недоступный моему воображению». Мэтт промолчал. «Мы расстались, но после... Вот ты даже представить не можешь, как часто я мечтала разыскать тебя. Так почему же не искала?» Оливия покачала головой. «Ты, как никто другой, способен понять, что такое кандалы». Мэтт кивнул. «Впрочем, теперь это не важно», — промолвила Оливия. «Да и время слишком позднее для подобных бесед. Даже находясь в кандалах, человек должен действовать». И вот мы с Эммой придумали план. Он был незамысловат, прямо скажу. Завернули тело Клайда в одеяло и затолкали его в багажник автомобиля. Заперли дверь трейлера на висячий замок. Эмма знала одно место. Уверяла, будто Клайд уже успел похоронить там как минимум двух человек в пустыне. Мы вырыли могилу, неглубокую, сбросили его туда, присыпали песком. Потом Эмма позвонила в клуб и убедила, что все девушки на месте и будут работать, как обычно, почти до утра. Никто не вернется в Пен раньше обычного. Мы заехали к ней помыться. Я шагнула по теплой струи душа и подумала... Наверное, это выглядит очень глупо, но я на миг вообразила себя леди Макбет, смывающей кровь своих жертв. Тень улыбки тронула губы Оливии. «А на самом деле?» — спросил Мэтт. Она печально покачала головой. «Я только что похоронила в пустыне человека. Ночью придут шакалы, разроют могилу и устроят себе трапезу. Разнесут его косточки по всей пустыне», — так сказала мне Эмма. И мне было безразлично, что станет с прахом этого негодяя. Оливия подняла на Мэтта глаза, в них читался вызов. «Что вы сделали дальше?» «А ты не догадался?» «Нет, расскажи». «Я хотел сказать, девушка Кэндис Поттер была никем, пустым местом. Никто бы не озаботился фактом ее преждевременной смерти. Эмма, будучи помощницей хозяина заведения, позвонила в полицию и сообщила, что одной из ее девушек убили. Приехали копы. Эмма показала им труп Кассандры с моим удостоверением личности в кармане. Эмма опознала тело и официально подтвердила, что это одна из ее танцовщиц, Кэндис Поттер, по прозвищу Кэнди Кейн. Заявила, что родственников у нее нет». Никто из копов не подверг его высказывания ни малейшему сомнению. Да и почему бы, собственно, нет? Тем меньше хлопот, а не верить хозяйке заведения оснований не было. Мы с Эммой поделили деньги. Мне досталось сразу 50 тысяч долларов. Можешь представить, у всех девушек, работавших в заведении, имелись фальшивые документы, так что получить новое удостоверение личности не составило труда». «И ты просто уехала? Сбежала?» «Да. А Кассандра? Что Кассандра?» «Кто-нибудь поинтересовался, что произошло с ней?» «Девушки приходили и уходили чуть ли не каждый день. Эмма заявила, что Кассандра сбежала, ее спугнул убийца. От страха сразу сбежали еще две девушки». Мэтт сокрушенно вздохнул, рассказ Оливии просто в голове не укладывался. «Когда мы с тобой познакомились, тебя звали Оливия Мюррей, да? А потом снова вернулась к этому имени. Я использовала его всего лишь раз, той ночью, когда мы встретились. Читал когда-нибудь «Подсказать вовремя»?» «Конечно, в пятом классе. В детстве это была моя любимая книжка. Главную героиню звали Мэг Мюррей. Так появилась фамилия. А имя?» Она пожала плечами. «Звучит полной противоположностью Кэнди. Так я думаю. Что произошло дальше? Мы с Эммой поклялись, что никогда никому не скажем правду. Ведь если одна из нас проболтается, это может привести к гибели другой. Надеюсь, ты понимаешь, с какой неохотой я давала это обещание». Мэтт сомневался, но промолчал. «И вы отправились в Виргинию?» «Да». «Почему именно туда?» «Именно там должна была жить Оливия Мюррей. Как можно дальше от Лас-Вегаса и Айдахо. Я сочинила себе новую биографию. Ходила на курсы в Виргинский университет. Неофициально, конечно, но в те дни еще не была введена столь строгая система контроля и безопасности. Посещала занятия, часами просиживала в библиотеке и кафетерии. Знакомилась с людьми. И все не принимали меня за настоящую студентку. А через несколько лет получила работу. Никогда не оглядывалась назад, не думала и не вспоминала о Кэнди. Кэндис Поттер умерла. Но потом, когда появился я, тот, второй раз. Мэтт, ты должен понять, я была всего лишь испуганным ребенком. Бежала от прошлого и пыталась начать новую жизнь. Настоящую, хорошую жизнь. Встретить и полюбить кого-нибудь. А ты тогда обратился в компанию «Data Better», помнишь? Мэтт кивнул, да, конечно. Чего я только в жизни не навидалась. Но когда вошла в кабинет и увидела тебя... Ну, я не знаю, что со мной тогда произошло. Вероятно, захотелось вернуться в ту ночь, когда мы познакомились, к той глупой, несбыточной мечте. Ты недооцениваешь то, что имеешь, Мэтт. Не видишь, не сознаешь, что этот город лучший, что есть в мире. Поэтому ты и захотела перебраться сюда... «С тобой», — ответила Оливия, и испытующе заглянула ему в лицо. «Неужели не понимаешь? Я никогда не верила в эти глупости, родство душ и прочее, но тебе тоже довелось повидать и пережить немало. И потому, не знаю, наверное, именно эти раны помогли нам сблизиться. Очевидно, страдание приводит к лучшему пониманию и учит ценить то, что имеешь. Ты должен бороться за то, что другим достается даром». «Ты ведь любишь меня, Мэтт, и никогда по-настоящему не верил, что я могу завести интрижку на стороне. Поэтому и продолжаешь искать доказательства. Несмотря на то, что я тебе тут наговорила, ты только ты один понимаешь меня по-настоящему. Ты мой единственный. Я хочу уехать отсюда и вместе с тобой растить нашего ребенка. Это все, чего я хочу». Мэтт промолчал. «Ничего страшного», — тихо заметила Оливия. «Я понимаю. Переварить такое непросто. Дело не в том...» Ему никак не удавалось подобрать нужные слова. Захлестнули эмоции. Надо успокоиться. «Так что пошло не так?» — спросил он. «Каким образом через столько лет им удалось тебя разыскать?» «Они меня и не искали», — ответила Оливия. «Я нашла их». Мэтт собрался спросить, зачем, но неожиданно по стенам дома заметался свет от фар автомобиля, и машина не спешила проехать мимо. Мэтт сделал предостерегающий жест. Оба умолкли и прислушались. Звук работающего мотора был совсем слабым, но они его различали. «Нет, это не ошибка». Мэтт поднялся и осторожно выглянул из окна. На противоположной стороне улицы остановилась машина, свет фар погас. А вот и мотор выключили. Мэтт сразу узнал эту машину. Еще бы не узнать, ведь несколько часов назад он сидел в ней. Принадлежал автомобиль Лэнсу Баннеру.